Глава третья. Его черный блестящий хвост лениво шевельнулся, и хвост его брата чуть изогнулся дугой, будто в ответ. Шиарийцы смотрели на меня, ожидая продолжения и не собираясь помогать. У меня нервно дернулись уголки губ. Чтобы как-то унять внутреннюю дрожь, я сцепила перед собой пальцы рук. Я понимаю, что это невежливо, Вианы. Но в разговоре, который я случайно услышала... «Случайно», — хмыкнул брюнет. «Да, случайно», — повторила я, чувствуя, как горят щеки. «Ты тоже чем-нибудь болеешь?» — насмешливо вскинул брови блондин. «И надеешься уговорить нас оказать тебе, персональное лечение? Этого не произойдет, малышка?» «Ну что вы, Виан, я полностью здорова», заявила я слишком поспешно и тут же добавила, чтобы скрыть неловкость. «Я о той части разговора, где вы упоминали о пси-лекаре. Дело в том, что я как раз пси-лекарь со специализацией гасителя. И так уж вышло, что я ищу работу». Братья коротко переглянулись. «И почему же ты уволилась с прошлого места работы?» спросил брюнет, снова посмотрев на меня. Голос его низко вибрировал, отзываясь в моем животе жарким покалыванием. «Надоело сидеть на одном месте». «Значит, ты из тех, кто ищет приключений?» «Только если безопасных для жизни. Я ведь очень люблю ее. Жизнь, то есть». От волнения у меня пересохли губы. Я облизнула их и тут же поймала какой-то уж слишком пристальный взгляд брюнета. «Похвально», — ухмыльнулся он, явно намекая, что тот факт, что я к ним подошла, противоречит моим словам. «Какой у тебя стаж?» 5 лет. «Крохотный. А ранг гасителя?» «Главное ведь не ранг, а совместимость», — как можно увереннее заявила я. «Значит, ранг низкий, иначе бы и ответила напрямую». Раскусил меня блондин, а сам подался ко мне, облокотившись на столик. Мне даже померещилось, будто он повел носом, как принюхивающийся зверь. «Так какой ранг?» «Ближе к среднему». У меня дрогнули уголки губ. Нервы были на пределе. «Неужели?» Недобро прищурился брюнет. «Да». Моя паника била тревогу. Голова шла кругом. «Святой космос, что я несу? Да меня сейчас прямо здесь прибьют и даже 30 дней не оставят». «А семья есть?» — спросил блондин. «Мужья, любовники». «Какое отношение это имеет к вакансии?» Чувствую, что лицо уже нещадно горит. «Просто хочется понимать всю картину». Соблазнительно улыбнулся светловолосый маршал. Но от его пристального взгляда меня кидало, как в штормовом море. Хотя шиарийцы и не вставали со своих мест, накатило чувство, будто меня загоняют в угол. И тут что-то горячее коснулось моей лодыжки. «Ой!» Я испуганно отпрыгнула в сторону. Оказалось, это хвост брюнета. Он теперь спускался с дивана на пол, и его хищный стальной кончик сейчас застыл ровно на том месте, где я только что стояла. Всё, нервы сдали. Что-то в сознании словно треснуло по шву. Видно, моя судьба — умереть. Но я выбираю спокойную смерть под присмотром лекарей, а не от того, что меня пригвоздят к барной стойке из элитного дерева смертоносным хвостом шиарийца. Глупо было надеяться. «Ладно, Вианы, я поняла. Извините, что побеспокоила». Я развернулась, чтобы поскорее сбежать, но блондин молниеносно поднялся и поймал мою руку. Мягко, но крепко обхватил запястье. «Не вырвешься». Миг. И я уже смотрела в затягивающие омуты глаз светловолосого шиарийца. Сердце снова дико колотилось. Но на этот раз мой страх был тягучим, плавким. Он стянул низ живота жаром. «Виана, куда же вы?» Чуть не мурлыкнул светловолосый шиариец с улыбкой, неожиданно перейдя на вежливое обращение. «Но я вам явно не подхожу», — пролепетала я, не в силах разорвать зрительный контакт. «Но главное ведь совместимость, вы сами сказали. Давайте прямо сейчас ее и проверим». «Вы хотите прямо здесь?» «Да, я хочу прямо здесь, Виана». Ухмыльнулся светловолосый шиариец. Я дернулась всем телом. «Если согласна, проведем тестовый сеанс пси-гашения». Внес ясность брюнет жестким тоном. Я почувствовала кожей его изучающий холодный взгляд. «Честно сказать, нас поджимают сроки. Мы от тебя многого не ждем. Стаж никчемен, уровень сил сомнителен. Но если продемонстрируешь хотя бы тот самый средний уровень, то продолжим разговор». «Хорошо», — пролепетала я, еще не понимая, удача это или катастрофа. Неожиданно мое запястье обвил черный хвост с раздвоенным кончиком. Я могла только еле слышно засипеть от ужаса. Миг, и меня дернуло к брюнету. Я оказалась прижата к его мощному горячему телу, обтянутому космийкой. Мое бедро почти на всем протяжении соприкасалось с его бедром. Кошмар! Не успела опомниться. Светловолосый шиариец обрушился на диван рядом, и я попала в капкан между братьями-шиарийцами. Святой космос! Вот это чувственный опыт! Уже два сильных горячих тела. И вот теперь шансов на побег ровно ноль. Молодец, Лира. Как могла, я села между ними бочком, чтобы свести контакт тел к минимуму. «Не трясись, малышка», — усмехнулся светловолосый. «Мы даем тебе шанс, о котором ты просила, ведь так? Но если ты зря потратишь наше время, землянка», — с угрозой сказал брюнет, — то тебе не понравится продолжение разговора. Уверена, что хочешь продолжить?» Маршалы смотрели на меня с такими лицами, будто ждали, что я вот-вот начну кричать и рваться на свободу. Но я сжала губы в упрямую линию и судорожно кивнула в ответ. Брюнет скептически ухмыльнулся. Блондин заломил бровь. Очевидно, они были уверены. Как пси-лекарь, я слабачка и неуч. Иначе бы не искала работу по барам. Так еще и землянка, слабейшая из рас. Как они там сказали, много не ждут. Но примут на работу, если продемонстрирую средний уровень. Вот только у меня его нет. Однако есть упрямство. Я знаю, как завысить показатель. Надо лишь чуть выйти за границы безопасной чистки. Для здоровья лекаря это опасно. Однако я готова рискнуть. Шиарийцы синхронно подали мне руки. Я, закусив губу, положила свои ладони сверху, сплетая пальцы с горячими, на удивление приятными на ощупь пальцами шиарийцев. Кто бы мне еще вчера сказал, что в моей жизни будет такой эпизод? Так или иначе, поза для пси-гашения была стандартом. Иногда мне приходилось чистить и боевые пары со сплетенным пси-полем. Так что в двух пациентах тоже не было ничего необычного. И я хотела уже привычно нырнуть в добровольно раскрывшиеся для меня пси-поля шиарийцев. Как вдруг... «Ой!» Я взвизгнула, потому что мои голени синхронно оплели хвосты шиарийцев. «Ты что, с представителями нашей расы не работала? И даже теории не знаешь?» Тихо зарычал брюнет. «Рейгар, не пугай малышку!» Мурлыкнул светловолосый шиариец. «Она просто не ожидала». «Да», — сипло шепнула я, стараясь не стучать зубами. «Неожиданно просто. Продолжаем, Вианы». Я чуть крепче сжала ладони братьев, открываясь в положенные для пси-лекаря-гасителя мере. Братья странно, многозначительно переглянулись. Возможно, даже обменялись информацией по закрытому каналу. И я вдруг почувствовала, что тонкий, приятный запах их тел, отдаленно напоминающий свежесть грозы на родной зеленой планете, стал более острым и терпким. «Вианы, скажите, если возникнут неприятные ощущения?» Произнесла я стандартную фразу, которую говорила всем своим пациентам. «Я погружаюсь». Маршалы ничего не ответили. Видно, их и впрямь поджимали сроки. Брюнет закрыл глаза. Я повернула голову в другую сторону. Светловолосый тоже прикрыл веки, но лица мужчин оставались сосредоточенными. Вздохнув, я тоже закрыла глаза и решительно нырнула в неведомое мне прежде объединенное пси-поле братьев-шиарийцев.